полковник, верно, управился скорее, чем думали товарищи из подполья, расписавшие его сегодняшний день по минутам. Дзержинский почувствовал, как заледенели руки. Он зашел в скверик и сел на скамейку возле старухи, читавшей толстую книгу «Подарок молодым хозяйкам», принадлежавшую Перу Малаховец. Стефания услыхала, как открывается дверь, и почувствовала внезапную безразличную усталость. Она испугалась, что не сможет, не найдет в себе сил спрятать папку с рапортами, где описывались настроения варшавских театральных звезд и ведущих литераторов. Нужно было закрыть кожаную с тиснением крышку, защелкнуть серебряный замок, сунуть папку в плоский портфель и положить на него стопку бумаги всего лишь. Она слышала, как Попов что-то говорил кучеру, шумно сморкался, отдавал приказы, куда нести бутылки и свертки, вытирал ноги о шершавый половичок и включал свет в передней. Стефания решила было не двигаться. Пусть Попов увидит в ее руках эти гадкие рапорты, в которых и о ней было написано, что Полька, конечно же, не без способностей, но в силу ветренности национального характера может подпасть под влияние зловредной социалистической пропаганды, учитывая тем более те высказывания, которые она позволяла себе во время собрания актеров, обсуждавших возможность создания профессионального союза. Но она вспомнила того высокого с лихорадочным румянцем поляка, который ждет ее в сквере, заново увидела его лицо и невыразимую грусть в его зеленых глазах, и сострадание, и ту неловкость, которую ей, казалось, собеседник ощущал все те минуты, что они были вместе, захлопнула папку, сунула в портфель, прикрыла бумагами, неслышно отошла к тахте и медленно, брезгливо, по-новому опустилась на нее, почувствовав мягкую гадость покрывала. Попов вошел в комнату стремительно, и сразу же все стало меньше в размерах. Так громаден был полковник. Надежен, открыт и весел. «Моя ласточка, вы уже здесь? Чудо, просто чудо! Никак не ждал!» «Тебе же консьерж всегда все докладывает!» Как-то отстраненно подумала Стефания. И улыбается он. Деревянно, так бездари на сцене улыбаются. «Здравствуйте, милый». Попов опустился подле женщины, взял ее лицо в свои громадные, теплые, сытые ладони, приблизил к себе, поцеловал нос, брови, принюхался смешливо. «Шенуар? Под номером?» «Кошки фирмы не нумеруются», — ответила Стефания. «Только Шанель. Моя прелесть чем-то огорчена». «О, нет. Была трудная репетиция. Мы репетируем злой спектакль. Очень злой. Почти противоправительственный». Попов словно бы не заметил слов женщины. «А я привез сухую испанскую ветчину». «Помните, в прошлый раз вы сказали, что вам нравится испанский хамон?» «Мало ли, что я могу сказать». «А вы уж где-то пили? Рюмка водки. Всего лишь рюмка. С радости?» «По необходимости, моя ласточка». «А что за необходимость?» «О, будь прокляты дела мужчин! Они не для ранимого женского сердечка». «Подписание нового контракта? Сделка? Деловой прием?» Попов хмыкнул. «Именно. Деловой. В высшей мере деловой, Стефочка». Он вспомнил, как один из приговоренных, старик уже извивался в руках жандармов, которые тащили его к виселице. И яростные, безысходные последние его телодвижения внезапно родили в Попове слепую похоть. «Моя прелесть, хочешь глоток финшампанья?»